Буква Т. Тирольская палочка. Герметичная пластиковая трубка с колечком в верхней части и грузилом в нижней. В воде принимает вертикальное положение, благодаря чему позволяет использование оснасток с отводным поводком. Чаще всего используется в скользящем варианте. Является малозацепляемой практически в любых условиях. Телескопическая удочка. Телескоп. Разборная удочка, в которой использован принцип выдвижного телескопа, состоящая из частей конической формы разного диаметра. Tail spinner. Искусственная приманка, состоящая из объемного тела с крючком и лепестка в задней части на вертлюжке. Во время проводки лепесток вращается, создавая высокочастотные гидроакустические колебания. Твистер. Силиконовая приманка с изогнутым в виде вопросительного знака хвостом, по форме напоминающая червя. Наилучшим образом подходит для использования с офсетным крючком. Твичинг. Способ анимации спиннинговых приманок, чаще всего воблеров Minnow и джеркбейтов, представляющих собой комбинацию из рывков и пауз. Фактически разнообразная рывковая проводка. Травить. Давать слабину леске. Троллинг. Способ ловли рыбы спиннингом, преимущественно на воблеры, на лодке с мотором. Тройник. Трехподенный крючок. Турбинка. Небольшая искусственная приманка, состоящая из пропеллера на проволочной оси и тройного крючка. Используется чаще всего в ультралегком спиннинге для ловли как хищных, так и мирных рыб. Тюльпан. Пропускное кольцо на кончике удилища.